Миновав оживленный центр, лисичка оказалась на окраине. Недостроенные дома пахли новизной, и Митц пришло на ум устроить себе жилище в одном из них. Но инстинкт немедленно подсказал ей, что днем здесь полно людей, и она отказалась от этого намерения. Все же надолго бродила по стройке, приглядываясь, принюхиваясь. Вдруг из-под груды кирпичей выскочила перепуганная мышь и прошмыгнула перед самым носом лисички. Не успев отбежать от Митц, мышь завязла лапками в глине. Внезапно из темноты камнем упала сова и схватила добычу когтями. Все случилось так быстро, что лисичка моргнуть не успела. Сова, пролетая над ее головой, испустила ухающий крик.